Я медленно подошел к статуе и, остановившись, посмотрел на замок. Небо нахмурилось, вчерашняя сияющая глубизна пропала, блеклое солнце было затянуто бледной осенней пеленой, сам опоясанный рвом замок казался серым и холодным, и хотя высокие окна гостиной были распахнуты настежь, они не манили к себе, оттуда глядел мрак. Возле голубятни щипали траву коровы, а в нескольких шагах от них догорал костер. В столбе сизого дыма то и дело мелькал язык пламени, и дуновение ветра доносило до меня горький и грустный запах обугленного мокрого дерева и серых листьев. Чем дальше, тем больше я становился сам себе противен. Чувство собственного могущества, сознание своих сил и возможностей исчезли. Мое сходство с Жаном Деге было лишь внешним, нелепой клоунской маской, гримом из красок и пудры. Увы, я не изменился. Я такое же ничтожество, каким был всегда. Я никогда не умел обращаться с оружием, не знал, как попасть в цель. И вот теперь это привело меня к крушению. Любой человек с элементарной выучкой добился бы успеха и ввел всех в заблуждение, стреляя, куда глаза глядят. Я не мог и этого. Единственное, что я отличал, это ствол от приклада. Все остальное было загадкой. Я подумал о том, как смеялся бы Жан Деге, как смеялся бы любой, кому вдруг рассказали бы, в какой я попал переплет.